Тамбеев вошел в гостиную и, поздоровавшись, пошел через нее к противоположной двери. Служебные комнаты и отдела были там. Шел и чувствовал, как стихает шум в гостиной. «Мистер Тамбеев, что бы мог означать приезд Уилки?» Тамбееву показалось, как кто-то нетерпеливо хмыкнул. От окна шагнул навстречу Николаю Марковичу Клин. «Я бы хотел переговорить с вами, можно?» «Да-да, пожалуйста», — сказал Тамбеев и продолжал идти. Наверное, надо было бы остановиться и пропустить Клина вперед, но Тамбеев не хотел этого делать. В конце концов, пусть корреспондент и видит. В этом было нечто такое, что характеризовало отношение Тамбеева к Клину. Именно так корреспонденты поймут Николая Марковича, даже хорошо, что так поймут. Они прошли по коридору. В дальнем конце была комната Тамбеева. За долгий день, долгий и горячий, воздух в комнате застоялся, пахло старым деревом, пыльным плюшем, клеенкой. Тамбеев предложил англичанину сесть и попросил разрешения открыть окно. «Разговор, так сказать, в темную?» — спросил Клим, когда Николай Маркович занял место напротив. В голосе англичанина Тамбеев не уловил иронии. «А вы полагаете, что в темноте я могу вас и не услышать?» — спросил Николай Маркович, а сам подумал. — Наверное, даже хорошо, что темно. Пусть давит эта темнота. — Да нет, ничего, пожалуйста. — Так я слушаю вас, мистер Клин. Клин молчал. Ему было необходимо помолчать. Молчание было его железными латами. Казалось, он был неуязвим до тех пор, пока хранил это молчание. — Я слушаю. Тамбеев видел, как задвигались руки Клина, лежащие на подлокотниках кресла. «Могу я рассчитывать на откровенный разговор, мистер Тамбеев? Я прошу вас об этом. Я бы мог начать этот разговор с вопроса, но, пожалуй, лучше, если я заставлю вас задать вопрос», — произнес Клин и помолчал. В темноте его молчание казалось особенно напряженным. «Не примите это за парадокс, но Игнатий Лойла живет сегодня в Штатах. Теперь сознайтесь, вам хочется, чтобы я объяснил вам, что я имею в виду?» «Да, конечно. Вот видите, вы уже задали мне вопрос, о котором я говорил. Итак, я утверждаю, что самый опасный вид иезуитства — американский. Сказать, что в ходе выборов американский президент облил республиканского кандидата презрением, еще не все сказать. Он наотрез отказался выступить с ним с одной трибуны. Он ни разу, заметьте, ни разу не произнес имени Уилки. Он создал впечатление, что сражается не с почтенным лидером республиканцев, а с огородным чучелом. Так он оглупил своего противника, так он не хотел в нем видеть человека. И вот, едва оказавшись на коне, он облекает Уилки полной мерой доверия и направляет в Россию с миссией, деликатнее которой не знала история. Слышите, не знала? Это ли не иезуитство? Вы хотите спросить, что я имею в виду, когда говорю о деликатности миссии? Ну, сознайтесь, этот вопрос вы имеете в виду? Да, я хотел спросить именно об этом. Так вот, Уилке поручено сказать Сталину, что, по мнению президента, Черчилль и никто больше ответственен за то, что большой десант не состоялся. А поэтому именно Черчилля следует оберечь на муки самоизоляции. Они хотят все это сказать русским, но не хотят брать ответственности за эти слова. Вот почему эта миссия поручается Уилке. В том случае, если будет необходимость сослаться на Уилки, всегда можно будет сказать, он поехал с ведома президента. Если же будет необходимость откреститься от Уилки, возможен такой ответ. Да помилуйте, это же Уилки. Кто не знает, что он не просто противник Рузвельта, он антипод президента. Вы скажете, да похоже ли это на Рузвельта? Взгляните на него. Само воплощение доброй воли. Да и Уилки вон как хорош. Если и есть лица, которые могли бы быть отождествлены с чистыми намерениями. кто-то, Рузвельт и Уилки. Обаяние, черт возьми, обаяние. Но в том-то фокус, что иезуитство XX века скрыто не под сутаной и желтой кожей.